Или это произошло из-за того, что я столько питал его своей энергией, поэтому он воспринимает ее как свою. И мои попытки увидеть нечто человеческое в нем лишь самообман. Пока же Сергей спешно восстанавливал контроль, битва между мясником и немым лишь разгоралась. Куски стола, интерьера и даже облицовка пола и стен — все было пущено в дело, кружа и атакуя мертвеца. Однако его скорость и ловкость позволяла ему без проблем уклоняться от большинства атак, а зеленые росчерки навыка Пабло принимал на внушительный летающий щит, собранный из всякого мусора, но успешно державшийся. Иногда от него отлетали куски, но тут же возвращались телекинезом на место. Зато удары ближнего боя немого заставляли Пабло напрягаться. Они сыпались с дикой скоростью, изничтожая снаряжение мясника. Тому приходилось выставлять целые заслоны, дабы останавливать порывы своего противника. Но запас холодного оружия был конечен. Конечно, мясник поднимал куски уже разорванного металла, но управляться с ними ему было тяжелее, так как количество мелких предметов под контролем было ограничено. Казалось, что еще немного и Пабло постигнет весьма печальная участь, когда, неожиданно для всех, он разыграл припрятанный козырь. Глава 12. Выхваченный из-под плаща, непонятный тканевый мешочек невероятно растянулся, выпустив целый поток разнообразного железа. Если бы кто-то взглянул внутрь этого пространственного артефакта, то увидел бы лишь всепоглощающую тьму. Немой, не ожидая подобного, был сметен и покатился по земле. Из многочисленных царапин и порезов потекла черная кровь, правда почти сразу свернувшаяся. В это время в себя пришла Лиза. Конечно, ее немного пошатывало, однако крови не было видно. Корни и деревянный доспех сдержали удар навыка. С яростным криком она простерла руки вперед, ударив хищной волной жадно тянувшихся, шипованных щупалец. Сергей внутренне содрогнулся. Казалось, эти древесные порождения магии жизни обладают собственным разумом, настолько чуждо они двигались и преследовали уворачивающегося мертвеца. Тот при этом творил что-то уж совсем запредельное. Увороты, перекаты под градом ударов обоих магов и дерзкие сальто в промежутке их атак, и он не забывал иногда отвечать. Зеленые лезвия исправно врубались в защиту его врагов, отвлекая и беспокоя. Его движения были точны, выверены и успешны. Танец сверхбыстрого существа, телекинетика и друида был по-настоящему завораживающим. Даже одна ошибка стала бы роковой для любого из участников. Однако, неожиданность нападения окончательно пропала. Также маги приноровились к скорости немого и стали бить не точечно, а сразу по площадям, отрезая те немногие пути, куда он мог отступить. Момент, когда зомби попросту не сможет увернуться от одного из ударов, был лишь вопросом времени. Поэтому Сергею стоило поспешить сделать хоть что-то, прежде чем он лишится, с таким трудом, полученного скоростного зомби второго уровня. Учитывая увиденную скорость, соваться с попоем ловить еще одного монстра подобного уровня — попросту самоубийство. Конечно, немой не сможет нанести попою никаких особо сильных повреждений. Чудовищная прочность кожи, мышцы костей плюс регенерация в режиме нон-стоп не оставит ему шансов. Однако и Папай лишь чудом сможет попасть по немому. Лишь ударная волна имеет некоторые шансы, однако, учитывая то, как двигается немой, он попросту не позволит противнику по себе попасть. Слишком уж его поведение разумно. А в это время скоростной мертвяк, обойдя силовика, спокойно нафарширует нашего героя своими когтями. Я почти перехватил контроль. Не убивайте его. Ха, мы еще не решили, не специально ли ты натравил его на нас. Пабло, вот в прошлый раз я также ничего не подозревала, а он показал свою сволочную натуру. Если бы я хотел напасть, Папай бы не стоял сейчас здесь, защищая меня, — процедил Сергей. Разговор отнимал те ментальные силы и концентрацию, что можно было пустить на возвращение контроля над немым. Папай поднял ногу и резко ее опустил, используя навык. Сергей не ставил себе целью по кому-то попасть. Направление удара было максимально расфокусировано. Здание затряслось. Снаружи завыла сирена. Намек был более чем прозрачен. Можете ранить, но не убивать. К тому же, я еще нужен для похода к осколку. Хорошо, — лаконично ответил Пабло. Злобно цыкнувшая Лиза оставила свое мнение по поводу его согласия при себе. Сергей, в который раз краем сознания, отметил, что она ведь опасается банкира. Неизвестно, что она о нем знает, но демонстративно идти на конфликт с ним она не рискует. Пора прекращать этот фарс. Еще чего, он все же достанет одного из них, и вся экспедиция накроется. Я сейчас заставлю его на секунду остановиться, а ты, Пабло, вдарь по нему чем-то тяжелым, а ты, Лиза, скрути его, да покрепче. Начинайте по сигналу. Готов. Меньше болтовни, русский. Давайте. Резкий приказ остановиться заставил немого замешкаться. Больше половины связи с навыком было восстановлено, а дальше главари сработали выше всяких похвал. Собранный мясником весь металлический мусор был спрессован в огромный ком, который вмял в себя замешкавшегося мертвеца и приложил его об пол. Хруст костей и скрежет металла были оглушающими. Тем не менее, существо все еще было живо и успешно регенерировало. Правда, его способность к самовосстановлению была в разы слабее папы, поэтому, когда его стали опутывать корни, он почти не мог сопротивляться. Сергей подошел к дергающемуся шарику из корней и склонился над ним. Нити навыка, словно тентакли, проникли в разум мертвеца, подчиняя его тело за пару минут. Зомби изо всех сил пытался сопротивляться. Он не знал, как правильно это делать, но его ярость и злоба раз за разом вбивались в сознание Сергея, но тот почти не обращал на них внимания. Если уж он смог сделать это в смертельной опасности, когда работал с ППМ, то в столь удобных условиях это было выполнить проще простого. К тому же, теперь Сергей был уже другим человеком, и бессильная злость подчиняемой им твари его совершенно не волновала. Другое дело, что у него присутствовал интерес к тому, почему же немой не собирался на него все же нападать. Предстояло старательно разобрать сознание слуги, дабы выяснить, чем же это было вызвано. Наконец он разогнулся с чувством хорошо выполненной работы. «Все, можешь отпускать, теперь он ни на кого бросаться не будет». Корни неохотно отпустили свою жертву, начав усыхать и съеживаться. Поддержание работы щупалец отнимало магию, и Лиза не собиралась тратить ее зазря. Весь зал был разгромлен напрочь. В стенах, полу и даже потолке торчали разнообразные колюще-режущие предметы, а там, где их не было, росли целые пучки шевелящихся корней Лизы. Добавим сюда проломленный кое-где пол, расколотые столы, посуда и разбросанная еда, и станет понятно, что посидели очень даже неплохо. Из-под одного из столов выбрался подполковник. Он пристально посмотрел на Сергея, пытаясь найти даже тень улыбки. Для старого военного была невыносима сама мысль о том, что его посчитают трусом. Вот только в данном сражении, если бы он привлек внимание зомби, то была не слабая вероятность, что маги даже не попытались бы его защитить. Им была бы даже выгодна ситуация, если всю вину можно было переложить на Сергея. Последний аж вспотел от представленной картины. Что же, теперь вы видели, на что способен мой второй зомби. Выделил он последнее слово, покосившись на Лизу. Меня больше волнует, не повторится ли это второй раз, когда ситуация будет по-настоящему опасна. Уцелевшие клинки со всех сторон стягивались к Пабло. Некоторые занимали свое положение на его плаще и под ним, другие летели к опять растянувшемуся мешочку. Сергей внезапно понял, что если бы мясник не помогал себе магией, он попросту бы не смог ходить. Так много на нем было железа. Даже улучшенный организм пользователей навыков не справился бы, если, конечно, ты не полностью сконцентрирован на ближнем бою, вроде рук вуда зверя. Вкладывая все характеристики в силу и ловкость, к 20 уровню получаешь 4-кратное превосходство в скорости и силе. А два эти параметра, помноженные вместе, да и усиленные специальными навыками, делали из таких людей очень опасных противников. Ведь в отличие от зомби у них был разум. Часть снаряжения уплывала в тот же мешочек, где Пабло хранил основную часть боезапаса. Сергей с жадностью следил за артефактом. Ценность этого кошелька была просто запредельной. Всегда иметь запас продуктов, боеприпасов и снаряжения, при этом никак не быть им обремененным. Это ли не идеал? Учитывая же редкость артефактов, понятно, почему мясник показал его лишь в последний момент, когда по-другому было нельзя. Увидев взгляд Сергея, банкир на секунду поморщился. Даже не так, по его лицу прошла легкая волна недовольства, заметить которую мужчина успел лишь потому, что специально на него смотрел. Немой же, к тому моменту, регенерировал достаточно костей, чтобы кое-как суметь подняться и занять место слева от Сергея. Правую привычно оккупировал Папай. Все снова, как и было, за исключением того, что теперь я владею одними из самых, если не самыми опасными тварями в этом поселении. Если раньше какой-нибудь высокоуровневый ловкач имел все шансы меня прикончить, теперь же ему сначала придется иметь дело с ним, и это знакомство ему совершенно не понравится. Не представляю, что я бы делал, если бы немого убили. Хоть он и алчущая крови тварь, но я к нему как-то привязался. Все же с самого начала апокалипсиса вместе колесим по Америке. Предлагаю продолжить наш разговор, сказал подполковник, словно ничего и не было. Пабло, не будешь ли ты так добр? Взгляд в сторону уцелевшего стола и пары стульев. Мгновение и предметы взлетают, становясь в центре помещения. Четыре стула выстраиваются вокруг. Сверху плавно опускается скатерть. Особую пикантность всему происходящему добавляла все еще звучащая сирена и крики и вопли снаружи. Все снова расселись и продолжили прерванный разговор. Темы места больше не поднималось, все сконцентрировались на количестве солдат, что двинутся от каждой группы. При этом каждый из них максимально осторожно выдвигал собственные возможности. Ведь кроме того, чтобы получить выгоду от путешествия, требовалось сохранить еще и имеющуюся базу и влияние. Враги же не преминут попробовать ослабленного противника на прочность. Поэтому был заключен пакт о взаимопомощи. В случае, если на владение одного из обсуждающих будет проведено нападение, силы оставшихся придут на помощь. Данная договоренность распространялась лишь на время экспедиции. Слушая, как обговаривают это условие, Сергей подумал о том, какая же мясорубка начнется, когда они вернутся. Появится целых три пользователя навыка выше 20 уровня. На данный момент кроме Инквизитора и Дубины есть еще чуть меньше десятка людей, достигших 20 уровня. Большинство из них одиночки или имеющие небольшую группу последователей или нахлебников. Благодаря силе, они могут позволить себе не присоединяться ни к одной из групп. Вот только мы являемся часть своих группировок. А когда кто-то получает ядрен батон, сразу же появляется желание его использовать. Японцы знают об этом как никто другой. Изредка забегали разнообразные люди, желающие удостовериться, что смертоубийство закончилось. Некоторых особо упорных Лиза щупальцами даже выкинула за дверь. Это, в основном, были представители сливок общества, которых здорово напугала творившаяся рядом с ними драка. Особенно тот топот папая. Подполковник отказался от сомнительной участи пойти в опасное путешествие. Ему, как обычному человеку, умереть было раз плюнуть. Зато он предоставил более чем военной техники. Даже один танк, что было очень даже щедро. Обычные солдаты тоже шли, но их было относительно немного. Примерно столько же обычных людей выдвинули и Пабло с Лизой. Правда, у них вместо техники пошли пользователи навыков. От каждой из сторон выдвигался сильнейший. Сергей, Пабло и Лиза. Правда, лишь наш герой не получил регалий командира отряда. Максимум, кем он мог командовать, это идущий с ним уакер и его солдат. Руководство людьми подполковника было отдано неизвестному майору, которому Уэйд доверял куда как больше. При этом сам Сергей не был подчинен этому неизвестному военному, однако должен был к нему прислушиваться. Глава 13. Сергей вернулся на базу ближе к вечеру полностью вымотанным. Хождение по краю совершенно ему не понравилось. С одной стороны, предстоящая задача его радовала и воодушевляла. Возможность получить 20 уровень подстегнула бы скорость его исследований в несколько раз, ведь каждый новый уровень способности многократно улучшал его понимание принципов магии. Если изначально все, что он мог, это словно слепец брести в темноте, теперь же кое-как, но он видел некий свет истины. Новая веха в его развитии должна была загрузить еще большую порцию так необходимых ему знаний. Вместе с тем, Сергей размышлял о том, какой же навык развить. С одной стороны, выбор магии смерти был очевиден. Уже сейчас два зомби второго уровня эволюции делали его одним из сильнейших пользователей навыков. Если гипотетический третий уровень столь же сильнее предыдущих, как второй над первым, то, без сомнений, надо брать контроль мертвецов. Однако, появляется проблема. Растущий навык магии смерти – это растущий объем маны смерти, что, в свою очередь, уменьшает то время, пока действует конструкт. Хоть магическое плетение и переводит магию смерти в нейтральную ману, тем не менее, для этого требуется мана жизни. Если же их соотношение станет слишком большим, то плетение попросту не справится с возрастающим потоком энергии, что породит чудовище в его лице. Все это подводит к необходимости брать навык жизни. Вот только даже после улучшения, это будет всего лишь навык второго уровня. То есть Сергей к 20 уровню не будет иметь ни одного навыка третьего. Уверен, инквизитор здорово посмеется, когда я выступлю против него. Наверное, магия жизни поможет мне помучиться чуть дольше в его огненных атаках. Но сетованиями на собственную глупость делу не поможешь. А решение он пока что не нашел. Хоть главы группировок и договорились о походе, ничего пока не было готово к этому мероприятию. Сергей ужасался, смотря на измученный вид лейтенанта. Тот бегал словно на скипидаренный, утрясая там и выбивая припасы здесь. Как всегда, оказалось, что многого не хватает, а учитывая сверхкороткие сроки, достать это предстояло незамедлительно. За время жизни в лагере лейтенант не терял времени и умудрился навербовать среди гражданских немало людей. Причем, что немаловажно, многих с опытом военной службы. Могло быть и больше, но все же репутация у военных была не лучшей. Во всяком случае теперь, количество его людей составляло почти 7 десятков бойцов. При этом такую ораву приходилось кормить, поить, одевать и обеспечивать другими потребностями. Несколько вылазок Сергея было посвящено не его изысканиям и тренировкам, а обычной транспортировкой продуктов и снаряжения на базу. В поход лейтенант собирался взять лишь 3 десятка бойцов. Остальные должны были охранять базу и, в случае необходимости, отражать атаку по подполковнику и по людям Лизы и Мясника. Даже имея в подчинении всего лишь 7 десятков бойцов, Уэкеру приходилось иногда сидеть чуть ли не ночью, высчитывая и подсчитывая. Сергей искренне не понимал, как Уэйт умудряется справляться совсем в одиночку. Хотя нет, он понимал. Все же подполковник был куда более опытным человеком. Вместо того, чтобы разорваться, он доверил часть своих обязанностей другим людям. Лейтенант же, хоть и имел в подчинении сержантов, пытался контролировать все лично. Сергей пока не стал к нему лезть с нравоучениями. Джеймс был очень самоуверенным человеком, и наставлять его в чем-то надо было делать очень осторожно. Раз у него пока получается справляться, значит, пусть рвет жилы, а вот когда пройдет сильный косяк, вот тогда я ему все и выскажу, да и аргументов у него поубавится, да и самому ему, наверное, знатно надоест. Вернемся же к экспедиции. Хоть Сергей был и рад стать сильнее, но он отлично понимал всю опасность предстоящего действа. Вступить в схватку с полноценными некромантами из другого мира, что может быть веселее, так еще и на их территории, и с их личной армией. То, что Пабло узнал способ, как стали сильнее инквизитора и лидера призывающих, это, конечно, хорошо, но никто почему-то не вспомнил, что подобные осколки не редкость, и, вероятно, многие сталкивались с ними. Но почему же о них так мало знают? Почему так мало 20-х уровней и выше? Может, потому что мало кто выживает после подобных открытий? Нету толп очевидцев чудовищных тварей, что могут своей мощью захватывать чужие миры. И Сергей раз за разом задавал себе вопрос, как так сложилась судьба, что он самолично лезет в подобную задницу. Конечно, перед подчиненными и даже лейтенантом ни жестом, ни словом он не промолвился о своих думах, которые его одолевали. Так как отряд официально перешел под его подчинение, на него упали такие необходимые вещи, как выступать перед строем, давая разъяснения политике партии. Очевидно, что и Джеймс смог бы с этим справиться, но Сергей здраво рассудил, что же он за глава, если совершенно не взаимодействует с теперь уже своим отрядом. Поэтому именно он мрачно заранее выслушивал инструктаж Уэкера, как вести себя американскому командиру, какие команды выкрикивать и как себя вести в той или иной ситуации. Уэкер показательно безукоризненно вежливо доводил информацию до своего командира, внутри же злорадно веселясь. Хоть он и принял его главенство, но менять свой характер он не собирался. Это было глупо и нелогично. Военный учил гражданского минимальным знаниям, как им же и командовать. Но не всегда на самый верх попадают самые знающие. Как говорил отец Сергея, хороший босс должен уметь подобрать отличных заместителей, которые не дадут делу развалиться и не очень старательно будут копать под босса. В идеале вообще не копать, но подобное бывает редко. В бизнесе любой руководитель не имеет права хлопать ушами слишком долго. Зачитывая написанную лейтенантом бумажку с именами тех, кто пойдет в поход, он чувствовал, будто находится в некой комедии. Однако на лицах солдат не было и тени улыбки или пренебрежения. Перед ними возвышалась 2-метровая черная фигура. В непроницаемом шлеме с острыми изогнутыми рогами не было видно лица. За его плечом торчала рукоять артефактного меча, в левой руке был тяжеленный щит, а на груди висел автомат. За спиной же плотоядно скались, стояли внушающие ужас и трепет слуги их командира. Хоть Сергей и не говорил никому,

превратился в разноцветную елку, облепленную гирляндами. Вот только ему было совершенно не до смеха. Прочность доспеха таяла с ужасающей скоростью. Сравнив затраты энергии от обычных ударов по доспеху с энергетическими атаками призванных существ, Сергей почувствовал озноб. Забавные светящиеся шарики были вполне в состоянии за пару секунд сделать из него самую настоящую дымящуюся котлету. Дымящуюся еще живую, способную лишь хрипеть, котлету. От сварочных лучиков духов, доспех вполне ощутимо дымился и плавился, и лишь вливание тонны духовной маны позволяло отсрочить неизбежное. Печать внутри организма исправно перекачивала смерть в дух, и лишь это спасало ситуацию. Но конец был неизбежен. Попытки прихлопнуть кого-то бронированными руками оказались еще бесполезнее. Добежать до Лилии Сергей уже не успевал. Его энергия кончилась бы раньше. Ну что же, вот и настало время проверить одну наработку, которую я так толком и не опробовал. Конечно, немного не по себе использовать ее в полную мощность, но проиграть сейчас, значит потерять всяческий авторитет в дальнейшем. Ну-с, приступим. Опыт первый. Вуаль смерти, версия 1.0. Сам себе удивляясь, Сергей не чувствовал столь привычной паники или растерянности, что всегда сопровождало его в драках и сражениях последних месяцев. Разум был спокоен и упорядочен. Возможно, он даже начал бы грешить на просачивающуюся энергию смерти, но печать работала исправно. Вдохновленный своим новым состоянием, Сергей начал творить. Вокруг него заструилась энергия, формируя каркас будущего плетения. Каждое плетение должно состоять из нескольких блоков. Блок развертки – та часть заклинания, что отвечает за движение магии в нужном направлении. Блок активации – то место, что запускает магию в движение. Блок питания – те точки, в которые пользователь вливает всю мощь своей энергии, дабы обрушить получившийся конструкт на своих врагов.